Курбанша не находил себе места. Выходка Шубина глубоко оскорбила его человеческое достоинство. С новой силой нахлынули мучительные сомнения. Где же им край? Чем успокоить боль утраченной любви? Не забыть Курбанша той минуты, когда гордая, гневная Лола стояла напротив него и страстно бросала ему в лицо слова беспощадной правды. Она стояла почти рядом, со своими разметавшимися по плечам косами, тихая, близкая и такая далекая. «Изменник! Изменник!» О, это слово звенело в ушах, преследовало его всюду. Разве не вырос он вместе с Лолой и Маматом в родном кишлаке? Разве не учился с ними в школе, не радовался общим радостям, не трудился на пользу Родины? Разве был он хуже других? На республиканском фестивале он дважды завоевал первенство. Разве была закрыта ему дорога жизни? Нет, ему были открыты все дороги, выбирай любую. А какой дорогой он пошел? Куда она его привела? Курбанша бродил по ущелью, садился на камни, вставал, снова бродил, как очумелый, пошатываясь и спотыкаясь. Ему не приходилось еще голодать, и он быстро терял силы. Жгучие, как удары плетью, мысли терзали и гнали его, не давали покоя.